Глава 4. Фамильные ценности. Надя. «Какое это имеет значение?» — оборачиваюсь, вытирая слезы и киваю в сторону дочери. «Я бы не хотела говорить об этом при Вере». Мелкая, скучая, размазывает по тарелке манную кашу с вареньем. «Ты поела?» — подходит мой сожитель к ней. «Не хочется больше», — вздыхает Вера. «Тогда беги», — он отодвигает ее стульчик. «Мультики сами себя не посмотрят». Дочка расцветает в шкодной улыбке и срывается в спальню. «Вера, нет, нужно одеваться!» — спохватываюсь я. «Ну зачем вы это сделали?» — осуждающе качаю головой. «Мы и так опаздываем, у меня пересменка через полчаса. Вера, надевай колготки!» «Подожди, не суетись!» — вдруг перегораживает мне путь мужчина. Я шарахаюсь от него на шаг назад. «Не трогайте!» Он, показательно сдаваясь, поднимает руки вверх. На столешнице начинает вибрировать телефон. «Извините, нужно ответить», — хватаю я его. «Алло? Машенька, прости меня», — начинает тараторить. «Задержись, пожалуйста, на часик. У меня тут форс-мажоры один на одном. Я все отработаю». «Окей», — тянет моя сменщица. «Только не опаздывай. Сегодня должна Инга приехать, и отработаешь, когда скажу». «Да, да», — горячо обещаю ей. «Спасибо». Что бы я без нее делала? Кладу трубку и поднимаю глаза на своего соседа. «Так что вы хотели о моем замужестве спросить?» «Все, что мне нужно знать, я и так уже понял», — внимательно смотрит на меня он. «Замужем муж говнюк, раз в никуда сбежала с ребенком. Хочешь развода, а он не дает». «Не он». Опускаюсь я на стул и нервно отламываю кусочек хлеба. Так и не поела. Ему наплевать, но свекровь считает, что каким бы гадом ни был ее сын, я должна терпеть. В их семье разводов не бывает. А я такая овца неблагодарная возомнила, посмела. Там у них только один нормальный человек, кажется, остался. Бабушка моего бывшего мужа. Но она в кресле инвалидном. Общаются с ней. Вздыхаю. Ждут, чтоб померла побыстрее. «И какая же у них фамилия?» — интересуется скептически мой сожитель. «Шольц. Несколько поколений ученых и врачей, клиника хирургии на Азовской», — взмахиваю руками, будто открещиваясь. «Но мне ничего этого не надо, и Вере не надо, ни перспектив, ни денег». «Значит, раньше надо было?» — дергается вверх бровь моего соседа. «Мы с Витером в лаборатории познакомились», — поджимаю я обиженно губы. «Я на втором курсе меда училась. Пришлось в ночную к нему строиться, чтобы за мамой ухаживать. Ей по квоте операцию в клинике делали. Бывший муж ухаживал красиво, буквально прохода не давал. Я сдалась, дура. Да и забеременела практически сразу». «Классика жанра», — хмурится Иван Дмитриевич. Свекровь сразу мне пригрозила, сцепляя я в замок руки, которые начинают дрожать, что если не вернусь, суд Веру с отцом жить оставит. У меня ни жилплощади, ни работы официальной. Только деньги были от продажи маминого дома в деревне. Вдруг догадка прошивает меня насквозь. «О, Господи!» — издаю стон, падая лицом в ладони. «Это же не соседка на меня опеку натравила, да? Это они!» «Через соседку, Надя», — подтверждает мой сожитель. «Я успел с ней поговорить, пока ты тут инспекторшу обхаживала. Старуха, подруга моей матери, все выложила». «А теперь у меня в квартире еще и посторонний осужденный мужик». Зло смеюсь. «Класс! Суд сразу после праздников». Поднимаюсь на ноги, забираю со стола тарелку дочери и кидаю ее в раковину. Конечно, тарелка бьется на осколки. Мне кажется, что это бьется не она, а мое сердце. Больно так, что дышать тяжело. Я не смогу без дочки. Это невозможно. Меня проще сразу убить. Но и вернуться в дом Шольцев, каждый день кланяться свекрови, ложиться в одну постель с мужчиной, на котором сама лично видела другую женщину. Голова взрывается от этих мыслей резкой болью. Да, я вернусь к Шольцам, если не останется выбора. Никуда не денусь. «Хотите кашу?» — машинально предлагаю своему соседу. «Все равно выбрасывать придется». «Не откажусь», — неожиданно соглашается он. Накладываю ему манку, заливаю вареньем и кладу кусочек масла. «Пожалуйста», — ставлю на стол. «Чайник горячий, чай и кофе в шкафчике над плитой». Пару секунд понаблюдав, как мужчина начинает с аппетитом работать ложкой, быстро захожу в ванну, замазываю следы слез и иду собираться на работу. С большим трудом отбираю у дочки пульт, помогаю ей одеться и уже в коридоре снова сталкиваюсь со своим соседом, выходящим из кухни. «Спасибо, Надежда», — говорит он. «Было вкусно, как в детстве, только без комочков. В следующий раз бросьте парочку, не жадничайте». «Очень смешно», — фыркаю еще ключи. «Да где же они?» — обшариваю тумбочку. «Это ищите». Иван Дмитриевич достает из кармана и демонстрирует связку. «Да, зачем вы их взяли?» «Мне кажется, полагается второй комплект». Подает сосед мне ключи на вытянутом пальце. «Да, вздыхаю, вы правы, я сделаю». «И еще, Надежда», — хмурится он. «Оставьте ко мне номерок рабочих, что ванну никак не доделают. Напрягает, знаете ли, меня погром. Попробую повлиять». «Пожалуйста». Достаю небольшую визитку из ящика и не отказываю себе в удовольствии шлепнуть ею о полочку. Напрягает его. На работу я приезжаю через полтора часа вместо обещанного часа. И, конечно, по закону своего невезения сталкиваюсь с начальницей, которой вздумалось поставить новое развлечение для посетителей — кислородные коктейли. Мария, покрывая меня, врет напропалую, но начальницу это трогает слабо. «Надежда!» Манерно складывает она руки на груди, едва я захожу в аптеку. «Если вы еще раз опоздаете на работу, я вас уволю. Запомнили?» «Да, прошу прощения, Инга Максимовна. Делаю покаянное лицо. Это больше не повторится». Пока начальница читает мне мораль, знаками благодарю сменщицу, которая сбегает, пока не попала под раздачу. Благо, остаток рабочего дня проходит без особых потрясений, если не считать пару бабулек, желающих поскандалить о том, что таблетки перестали продавать пластинками. Обезболивающие, простудные, успокоительные, новый приход товара. И снова за Верой в сад. Меня полностью устраивает такая жизнь. Да, очень сложно и не на все хватает, но зато без ежедневных унижений. В маршрутке кладу голову на заледеневшее стекло и думаю о том, что сейчас ждет меня в квартире. Нет, на первый взгляд, мой сожитель вполне адекватный мужик, но всегда же есть вероятность разной грязи. Надеюсь, он не приводил женщин или пьяных дружков, ничего не продал. Хотя что там из ценного? Столовое серебро, ноутбук с телевизором. Да и вообще ты хороша, Надя. Выложила постороннему всю свою жизнь, а сама даже не спросила, кем он работает. Кем может работать мужик с часами, как у моего бывшего мужа? Точно не сантехником. Заходим с Верой в подъезд, поднимаемся на свой этаж и... О, Господи! Ахуя, я, видя настежь открытую дверь квартиры! Что здесь происходит? Забегаю и осекаюсь, сталкиваясь со всей ремонтной бригадой, которую нанимала. Разом! Никогда их четверых вместе не видела. Но следующая картина меня поражает еще сильнее. Гражданин Аронов, как настоящий господин, восседает в дверном проеме кухни за выдвинутым обеденным столом и с аппетитом поедает роллы. «О, Наденька вернулась, Евгений Федорович!» — нарочито весело и громко говорит он. «А это значит, что ровно через час я беру своих людей и еду в вашу квартиру наводить точно такой же порядок, что вы оставите у нас».